Ир Эльтерус. Витой посох. Преодоление. Автор благодарит Ларка Аэри за помощь в написании книги. Раскались из дней на алмазные брызги, и пусть радуга вспыхнет от ветра, как знамя. Распори же клинком брюхо серого неба, что дождем над землею плачет веками. И в разверстую рану просыплются звезды, и окрасится тучи багровым и алым. И среди клочьев туч, увлекаемых ветром, ты увидишь небо над перевалом. Ларк Аэри. Пролог. Посольство с недоумением уставилось на своего секретаря мертвый герцог. От кого? В Каверне нет других государств, кроме Кириона. «Простите, Данери, но я докладываю то, что мне сообщили по кристаллу», – развел руками тот. «Наши агенты в последнем перед Илайским перешейком торговом поселении Стетисе обратили внимание на странных серебристых карайнов. Их сопровождали невидимки. Одному из агентов удалось подслушать разговор между всадниками. Это, как ни странно, оказалось посольство к его величеству от какого-то княжества». «Вот как?» Фарн прикусил губу. Встал и прошелся по кабинету. Любопытно. Ох уж эти невидимки. Даже о таком нам не сообщили. Но они нас все так же не любят, осмелился высказать свое мнение секретарь. Без вас знаю. Ожег его гневным взглядом мертвый герцог. Что еще известно? Практически ничего. Только то, что в посольстве 11 человек, все на серебристых карайнах. Серебристых, задумчиво повторил Фарн. Распорядитесь поискать в архивах любые данные о котах такого окраса. И срочно. А мне подготовить карету. Я еду во дворец. Секретаря как ветром сдуло. Мертвый герцог еще около минуты размышлял, затем быстро вышел из кабинета и направился к выходу. Карета уже ждала внизу. Распоряжения главы Орала здесь исполнялись быстро. Не прошло и часа, как Фарн вошел в королевский кабинет. Лартин обернулся к нему, как-то странно усмехнулся и спросил. «Вы по поводу посольства? Уже в курсе?» «Доложили», – неопределенно сказал мертвый герцог. «Подробности знаете?» – поинтересовался король. «Нет», – в ответ на подколку Фарн только сверкнул глазами. Чувство юмора Лартина порой задевало даже его. «Надеюсь, вы сообщите». «А как же», – улыбнулся его величество. «Садитесь. Хотите чего-нибудь?» «Бокал крови», – проворчал тот, опускаясь в кресло. «С этим придется подождать», – с усмешкой посмотрел на него Лартин. «Может, хватит шуток?» – не выдержал мертвый герцог. «Тогда к делу». Король заложил руки за спину и отошел к окну. «Для меня это самое посольство не меньшая неожиданность, чем для вас. На данный момент известно только, что оно от княжеского дома Индари. Это бывшая правящая династия княжества Дойн, захваченного Дором около 45 лет назад. Мы считали, что этот род был полностью уничтожен дорцами во время войны, и то, что он выжил, оказалось немалым сюрпризом. В прежние времена Дойн и Игмалион почти не контактировали». «Вполне возможно», – заметил Фарн. «Насколько я помню, это государство находилось на севере Дора. Туда, за горный хребет, наша армия во время войны, да и после нее, практически не заходила. К тому же администрация в бывшей империи осталась прежней, присягнув Игмалионской короне, и ничего в столицу о реальном положении дел не сообщала. К сожалению, вашего деда, в отличие от его отца, завоевавшего полуостров, интересовало только своевременное поступление налогов. А в провинции, судя по полученным за последний год данным, творилось страшное. И творится до сих пор. Даже работорговля в скрытой форме, несмотря на запрет, процветает. Причем по закону не придерешься, заключаются кабальные трудовые контракты. Дорские чиновники сообщали нам только то, что хотели, а немногие игмалионские, служившие в Доре, предпочитали помалкивать, опасаясь за свою жизнь. Хорошо, хоть нашелся один достаточно смелый, чтобы добраться до меня и поведать о происходящем. Кстати, этот отставной военный, ныне глава администрации городка Тали, сообщил также о том, что аристократы княжества до сих пор лишены дворянства, и попросил исправить несправедливость. Я поговорил об этом с главой Третьего Орала, и тот пообещал принять меры. Не знаю, принял ли, я не интересовался, своих забот хватает. «Видимо, нам придется всерьез приняться за Дор и навести там порядок», – нахмурился король. «Дела в провинции мы пустили на самотек. А зря. Достаточно вспомнить последний мятеж. Вы как-то говорили, что в Антрайн впервые за всю его историю поступили два молодых человека из Дора. Это так?» «Да», – подтвердил мертвый герцог. «И добрались до Игмалиона. Они с большим трудом, не рискнув обратиться за помощью к администрации провинции, которая обязана за свой счет доставлять в столицу поступающих в Антрайн визуалов. Судя по словам молодых людей, об Антрайне в Доре не знают, несмотря на все поступающие в провинцию указы. А сами указы, похоже, просто игнорируют». «Да», – только и сказал Лартин. «Ладно, по поводу Дора я завтра же соберу малый совет. Ваше присутствие обязательно. Позаботьтесь, чтобы вышеуказанные молодые люди были вызваны и готовы дать показания в любой момент». «Мне кажется, Ваше Величество, что лучше созвать совет после того, как вы выслушаете посольство», – возразил Фарн. «Почти уверен, что нам сообщат немало интересного». «Пожалуй, вы правы», – немного подумав, согласился король. «Посольство разместят в левом крыле дворца. Я распорядился подготовить его». «В левом крыле?» – изумился мертвый герцог. «Оно же больше 30 лет нежилое». «Я отдал приказ восстановить его сразу после коронации». «И как? Успешно?» – скептически поинтересовался мертвый герцог, склонив голову на бок. «Глава 9-го Орала...» «9-й Орал – архитектурно-градостроительный департамент королевства Игмалион. Вчера был у меня и заверил, что все в порядке». Удивленно посмотрел на него Лартин. «Правда, когда я приказал поселить там посольство, он почему-то попытался предложить гостевой флигель». «Ваше Величество!» Фарн укоризненно покачал головой. «Я бы тоже советовал поселить гостей во флигеле, а потом предложить левое крыло». «Почти уверен, что если среди них есть кто-то из имеющих хоть какой-то дар, то они вряд ли согласятся». «А в чем дело?» – совсем растерялся король. «Почему такой всеобщий страх перед этим крылом? Ну, заброшенное помещение. Почему туда никто не хочет даже сходить? Вы явно что-то знаете, так говорите». Замялся мертвый герцог. «Спросите лучше милорда ректора, Ваше Величество. Я могу только сказать, что ни один из моих сородичей, включая меня самого, не горит желанием приближаться к левому крылу и на сотню шагов. Очень неприятное место. Там что-то не так». «Ну хорошо», – не стал настаивать Лартин, которого в этот момент больше занимали другие вопросы. «Кстати, вам сообщили, что у посольства карайны очень необычного окраса?» «Сообщили», – подтвердил Фарн, радуясь про себя, что удалось избежать ответов на вопросы, на которые он отвечать не хотел. «Я приказал поискать информацию о серебристых карайнах, но не уверен, что ее найдут». «Когда прибывает посольство?» «Завтра. Думаю, на следующий день я его приму». Мертвый герцог усмехнулся про себя. Молодому королю слишком любопытно, чтобы ждать еще несколько дней, как положено по этикету. Да он и сам хотел узнать, с какой целью прибыло это посольство. Главу второго Орала не оставляло ощущения, что появление людей на серебристых карайнах полностью меняет расклад сил в предстоящем противостоянии. Почему? Он не мог сказать. Это было всего лишь предчувствие.